Состояние все ухудшалось. Решил, доехав до участка, временно перепоручить детей Петрову и все-таки добраться до больницы. Но едва только зашел в кабинет, как заявился за обещанным мопедом Данила Магнитский. Пришлось задержаться. Прочитав парню воспитательную лекцию о вредном влиянии хулиганских компаний, положил перед ним чистый лист. «А теперь пиши объяснительную. Как, где, при каких обстоятельствах стал участником преступной группировки? Где находился вчера, в момент совершения разбойного нападения? Кто может подтвердить?» Говоря, смотрел на него как можно строже. Давать хода этой бумажке, конечно, не собирался. Но дисциплинарная мера требовала натуралистичности. И для того, чтобы пацан прочувствовал всю степень ответственности, нужно было дать ему почувствовать себя преступником, под эту самую ответственность попавшим. Однако тот оказался не из пугливых, скорее упрямым. Всем видом, демонстрируя недовольство, потянул к себе лист. Угрюмо поизучал его. «Так чего писать-то?» «Повторяю еще раз. Как, где, при каких обстоятельствах? Словом, все пиши, потом разберемся, что лишнее». И сам тоже погрузился в бумажную работу. Данила, уронив голову на руки, вцепился в волосы. «Так нечестно, не было такого уговора». «Пиши». Пока я дополнительно не задал сочинение на тему, почему я мечтаю попасть в детскую исправительную колонию. Тот побурчал, но принялся наконец писать. Однако, исписав уже поллиста, импульсивно замалевал все написанное и продолжал с рычанием чиркать еще и еще, когда в кабинет сунулась Маринка, да так и замерла на пороге, изумленно глядя на беснующегося мальчишку. Заметив ее краем глаза, он тоже замер. И вдруг бросил на нее злой взгляд из-под лоби. «Че зыришь?» Но, не отрываясь от писанины, строго одернул его Андрей. Данила гневно насупился. Но снова не выдержал, скорчил Маринке рожу. «Дурак чеканутый!» Тут же не осталась она в долгу, крутнула пальцем у виска. «Совсем тю-тю!» «Но!» — одернул Андрей теперь же ее. «Я все слышу!» Она гордо вздернула нос и сбежала. «Сама чеканутая, поняла?» — крикнул ей вслед Данила. Андрей хлопнул ладонью по столу. «Магнитский, пиши, не отвлекайся!» Данила в сердцах двинул от себя лист и ручку. «Так нечестно. Вы говорили, что если я вам расскажу, то дадите мне мопед, и все. Не было уговора объяснительной писать». Андрей посмотрел на него строго, сложил руки на столе. «Ты хоть понимаешь, до чего ты дошел, Дань? Ты же толковый пацан. Тебя тренер по боксу хвалит, перспективным называет. Завязывай давай с хулиганкой, пока не поздно. Потому что это сейчас объяснительное. Потом будет детская комната милиции, а там и до подростковой колонии один шаг. Сам не заметишь, как переступишь. А это уже клеймо на всю жизнь. И нормальные девочки, кстати», — кивнул вслед Маринке, — «таких хулиганов не любят. Сам видел». «Подумаешь, тоже мне нормальная девочка. Сопля какая-то зеленая». «Пиши», — усмехнулся Андрей и встал. В глазах резко потемнело. Пошатнувшись, он схватился за стол, а может, за стул или за подоконник. «Эй, кто-нибудь!» — раздался из тумана звонкий голос Магнитского. «Тут гражданину менту плохо!» Уже минут через 10 подъехала скорая. «Да просто резко встал, бывает!» Пытался опровергнуть Андрея доводы врача, но тот и слышать не хотел. «Минимум 2 суток в стационаре, если не хотите...» И дальше наградил таких вероятных последствий, вплоть до обширного инсульта и инвалидности с полной недееспособностью, что Андрей сдался. «Андрей Иванович, вы за детей не переживайте, все будет нормально», — сунувшись в скорую, клятвенно заверил его Петров. «Я своих, если что, попрошу. Вы, главное, поправляйтесь». Но насмерть перепуганная Маринка ревела. А Тёмке, хотя и было проще от того, что он даже не понял, что случилось, но никто не мог гарантировать, что он и дальше останется спокойным. Поэтому и Андрею не переживать за них было просто невозможно. Чуть позже в больницу приехал Харламов и тоже заверил, что все будет пучком. «Разберемся, даже не сомневайся. Неделю-другую точно протянем». «Так, ты мне давай это, не каркай тут. Завтра анализы рентгена сделают, таблеток выпишут и домой». «Да я и сейчас уже нормально!» – хорохорился Андрей, но в голове гудело, как в пустом котле, и ужасно клонило в сон. Ага, ты вчера ночью нормально был, а сегодня поплыл. Нет уж, ты давай-ка отдыхай. Ни хрена там без тебя небо на землю не упадет. Днем матушка Васькина согласилась сидеть, а на ночь, когда я приеду, когда сам Васька останется. Помолчал. Слушай, я тут подумал, а может эту Краснову твою вызвонить? Ну ладно, косяк за ней, но для крайнего-то случая пойдет. А Андрей и сам уже об этом думал. Конечно, ситуация выходила двоякая. С одной стороны, Оксана однозначно была лучшим из возможных вариантов. Но вот с другой, кот из дома, мыши в пляс. Ну, в смысле сейчас, когда у него нет возможности контролировать обстановку. Кто помешает Ирке встречаться с детьми в открытую? С помощью все той же Оксаны, например. Все внутри тут же возмущалось этой мысли, словно она была бредом и не имела под собой никакого основания. И Андрей даже прилагал усилия, чтобы возвращаться с небес на землю, заставляя себя смотреть фактам в лицо. Основание есть, как это ни печально. От этого усилия еще больше болела голова, и дежурный врач, глядя на показания тонометра, уже начинал недвусмысленно намекать, что Харламову пора. «Ладно, набери, Олеж», – сдался Андрей. «Все равно не факт, что согласится». А если вдруг все-таки согласится, то пусть сначала ко мне зайдет. Предупредительный инструктаж? Ну а как же еще? Сам понимаешь. Не, ну, как вариант, можно, конечно, и Ирку на 15 суток закрыть. Харламов рассмеялся. Шутишь? Значит, жить будешь. Короче, ни о чем не думай, все порешаем. Он ушел, и Андрей сразу заснул. Проснулся среди ночи, понял, что Оксана так и не приходила. С трудом удержался, чтобы не пойти на пост, не позвонить домой. Как там дети? С кем? Но не стал их тревожить. С утра и до обеда уже с каким-то маниакальным нетерпением снова ждал Оксану. Даже нервничал. Перебирал в голове, как себя с ней держать, о чем говорить. Почему-то даже не сомневался в том, что, несмотря на острую ноту их расставания, присмотреть за детьми она не откажется. И даже сдержит обещание не устраивать им встреч с Иркой. Если пообещает, конечно. Но тут проще. Если не пообещает, то и к детям не попадет. Мысли эти были дурацкие. Преследовало ощущение, что его снова несет не туда. Даже больше. Будто он сам себя не туда толкает. Напоминает, что ничего личного между ними больше нет и быть отныне не может. По вполне понятным объективным причинам. Но Оксана так и не пришла. Зато приехал Харламов, привез какой-то еды, сообщил, что ночевали сегодня усиленным составом. Дети, он и Попковский. То есть как? Обалдел Андрей. Львович расстрелом грозил, велел выселить деда в гостиницу. А вот так. Плевать, дед хотел на приказы Львовича. Ему у тебя удобнее. Сегодня днем у него официальное мероприятие, а вечером собирается к тебе заехать. Да ты не напрягайся, начальство в курсе, где ты. Так что, думаю, и претензий по поводу Попковского быть не может. В любом случае, сами пусть теперь разбираются. Дети сейчас с кем? С какой-то глупой, потаенной надеждой едва выдавил Андрей. Как и договаривались с маманькой Васькиной. Ничего так, женщина приятная. Учителем начальных классов работает. Так что с двумя-то точно должна справиться. Андрей тоскливо окинул взглядом макушки тополей за окном. Проследил, как бьется об стекло муха. Краснова, значит, отказалась? А, да не дозвонился я до нее. Ни вчера, ни сегодня. Попробую еще чуть позже. Чуть позже Андрей попробовал и сам. И после того, как, сцепив зубы, сделал этот первый шаг, пошло будто по накатанной. Звонил ей чуть ли не каждые 15 минут, оправдывая это острой необходимостью и периодически впадая в полное отрицание, когда обещал себе, что если вот прямо сейчас не ответит, то все, так тому и быть. Больше звонить не будет. Тем более, что мама Василия отчиталась, что дома все спокойно. Правда, когда трубку взяла надутая Маринка, у Андрея возникли сомнения по поводу полного спокойствия, но решил отбросить бестолковые волнения и довериться компетентному учительскому мнению. Просто попросил Маринку присмотреть за Темкой. Ты же понимаешь, что ты сейчас за старшую, да? Помогай брату. Это только с виду кажется, что ему все равно. А на самом деле ему сложнее, чем всем нам. Просто он не может об этом сказать. Понимаешь? Угу. Вот и хорошо. «Давай, Марин, я на тебя рассчитываю. И Ольгу Николаевну слушайся, пожалуйста». Она всхлипнула. «Когда ты приедешь?» «Точно не знаю, но постараюсь как можно скорее».